Глава 4. Как мы здесь оказались? Современный город, вероятно, самое неприятное и искусственное место на планете. Радикальное решение в том, чтобы оставить его. Решить проблему большого города можно, его покинув. Генри Форд, 1922 год. Город, который мы наблюдали из окна мини-автобуса Рэпа Тура, неестественно развившееся явление и не случайность. Это не воплощение желания граждан в условиях свободного рынка. Он был создан с помощью мощных финансовых стимулов, крупных государственных инвестиций и строгого свода правил, как развивать и использовать территорию и дороги. Но все это лишь инструменты, с помощью которых воплощались в жизнь идеи о счастье в городе, возникшие в эпоху, когда города переживали серьезный кризис. Чтобы понять агломерацию как явление, стоит вернуться назад и вспомнить времена, когда города задыхались в смоге от предприятий, погрязли в уродстве и преступности, и, казалось, начали угрожать создавшему их обществу. В 1883 году Эндрю Мернс, реформатор и религиозный деятель, подготовил отчет после посещения лондонских трущоб. Вряд ли кто-то из тех, кто будет читать эти строки, может себе представить зловонные ночлежки, где десятки тысяч людей живут в таких условиях, что невольно вызывают ассоциации с рабами на галерах. Бедняки жили по несколько семей в комнате в обшарпанных многоквартирных домах. Дыры в окнах заделывали тряпьем, чтобы удержать остатки тепла. Воздух был наполнен сажей, а вода таила опасность заразиться холерой. Город был источником греха и убожества, и Мернс предупреждал, что это может привести к уничтожению общества. Городские трущобы Америки были немногим лучше. В Нью-Йорке в отчете комиссии по многоквартирным домам 1894 года сказано, что переполненные жилые кварталы стали центром болезней, нищеты, порока и преступности. И удивительно не то, что некоторые дети оттуда становятся ворами, пьяницами и проститутками, а что многие вырастают уважаемыми и приличными людьми. В 1885 году один из авторов журнала American Magazine описывал людей, живущих в многоквартирных домах в Нью-Йорке, как настолько невежественных, злобных и безнравственных, что с трудом верится в их человеческое происхождение, а затем жестко добавлял: «Остается радоваться, что уровень смертности среди жителей этих трущоб превышает 57%. Благородные наблюдатели были убеждены, что городской ландшафт губит не только физическое здоровье, но и души обитателей. Как их спасти? Может покинуть город или убить монстра и заменить его новым, потрясающим урбанистическим видением? Предложений было множество, но две идеологии тех несчастных лет определили облик городов в 20 веке. И с тех пор ими руководствовались архитекторы, реформаторы и политики. Они проникли в культуру общества, и это придало им силу. Первую можно назвать «школой сепарации». Она основана на убеждении, что добиться высокого качества жизни можно только путем четкого разграничения функций города, чтобы люди могли избежать наиболее вредных его проявлений. Вторую философскую мысль можно назвать «школой скорости». Она переводит идею свободы в категорию скорости. Суть проста: чем быстрее вы сможете уехать из города, тем свободнее вы станете. Как я уже говорил в главе 2, города всегда формируются под влиянием серьезных убеждений о том, что такое счастье. Но никакие другие философские течения не оказали такого влияния на развитие городов и всего мира, как эти две. Всему свое место. Для начала рассмотрим, как развивалась идея сепарации, ставшая естественной реакцией на неприятные последствия промышленной революции. В переполненных городах, задыхающихся от копоти и отходов, желание удалиться или хотя бы отгородиться от негативных проявлений было вполне ожидаемо. Оно вдохновило Эбенезера Говарда на утопическую идею о городах-садах, обещавшую свежий воздух и приятную жизнь лондонцам, которые могли позволить себе удалиться от суеты. Фрэнк Ллойд Райт с планом «Города широких горизонтов» обещал не меньше, чем духовное перерождение жителям многоквартирных домов, которые увезут свои семьи из готичного вертикального Манхэттена. В Европе реакция модернистов тоже была вызвана ужасами города, но казалась более оптимистичной. Вдохновленные почти сверхъестественным развитием технологий и массового производства, которые применяли такие пионеры, как Генри Форд, они воображали, что города легко исправить, перестроив их как эффективные конвейеры. Во имя парового двигателя, аэроплана и автомобиля мы требуем своего права на здоровье, логику, устремление, гармонию и совершенство, писал Ле Корбюзье. Мы не должны сделать ни одной уступки и неразберихи, в которой сейчас оказались. Так мы не найдем решения. Ранее я упоминал, что для Ле Корбюзье путь к счастью лежал через геометрию и эффективность. Но в его взглядах было не меньше сепарации, чем у его американских коллег. По его убеждению, большинство проблем можно решить путем разделения города на функциональные части в соответствии с простыми рациональными диаграммами главного плана. План лучезарного города Ле Корбюзье отражает эту философию во всей ее гениальной простоте. Вот жилая зона, вот промышленная, вот район с магазинами, объекты расположены аккуратно и системно, как товары на складе IKEA. Сегодня подобные схемы на основе геометрического деления почти никак не связаны с аспектом здоровья. Благодаря системам контроля загрязнения атмосферы газообразными выбросами и системам отвода стоков, центры городов в большинстве развитых стран уже не отравляют, по крайней мере физически. Но идея сепарации не исчезла. По иронии судьбы, ярче всего она проявляется в свободно мыслящей Америке. Одного взгляда на план застройки современного пригорода, включая те, которыми руководствовались при создании территории Репатура, достаточно, чтобы увидеть деление на земельные участки по назначению. Они пронумерованы, обозначены разными цветами. Вся территория напоминает раскраску по номерам, которая лучше всего воспринимается с расстояния 9 километров. Стандартный план агломерации поначалу кажется гибридом утопического города-сада и идеального плана сегрегации, созданного модернистами. Но как такие жесткие схемы на основе центрального планирования оказались возможными в свободолюбивой Америке? Конечно, путь от утопий позапрошлого века к современным пригородам не был прямым. Он извивался между прагматизмом, жадностью, расизмом и страхом. Американцам не нравится думать, что кто-то извне может навязывать им грандиозные планы. Но они точно так же, как канадцы, британцы и европейцы, охотно поддерживают правила, ограничивающие права собственности. В 1880-х годах в калифорнийском Модесто городские власти приняли закон, запрещающий прачечным, которыми по стечению обстоятельств владели китайцы, располагаться в центре города. Позже в Манхэттене владельцы магазинов потребовали провести зонирование, чтобы промышленные предприятия не мешали их торговым интересам на Пятой авеню. Их желание было удовлетворено в 1916 году. К примеру, последовали сотни муниципалитетов. Зонирование проводилось с целью уменьшить скопление людей, улучшить здоровье и повысить эффективность бизнеса. Но главное, эта мера защитила цены на недвижимость. Возможно, поэтому она была так хорошо воспринята. Конечно, не все шло гладко. В 1926 году местный застройщик подал в суд на муниципальные власти небольшого города Юклид в штате Огайо, чтобы прекратить применение там зонирования территории для ограничения промышленного развития. Дело дошло до Верховного суда. Город выиграл, и вскоре федеральное правительство дало такое право всем муниципалитетам. С этого момента в большинстве американских регионов законодательно запрещено отклоняться от узкого набора правил, определяющих, как строить или изменять города. В законах о функциональном зонировании и правилах землепользования и застройки четко прописано, что можно строить на конкретном участке и как его использовать. Они определяют размеры участков, зданий и расстояние между ними задолго до того, как люди получают возможность переехать в новый район. Важно то, что они четко разграничивают места для проживания, работы, совершения покупок и отдыха. В основе практически каждого нового пригорода, построенного после Второй мировой войны, лежит принцип функционального зонирования. Проект реализовывался быстро, поскольку его стимулировала необходимость использовать пригороды как двигатели экономического роста, а также еще один скрытый фактор – страх других людей. На первый взгляд, федеральные программы ипотечного страхования казались простыми. Они поддерживали переселение в новые дома в пригородах, а не ремонт старого жилья или строительство. Невозможно было получить ипотечный кредит на старый дом в черте города, даже если вам хотелось там жить. Единственный вариант – покупка нового в пригороде. При этом развитие пригородов в США шло рука об руку с расовой и классовой дискриминацией. Расовая сегрегация долго оставалась основным принципом федеральной политики. Федеральное управление жилищного строительства США, оценивавшее территории пригородов, регулярно исключало целые черные сообщества из программ по ипотечному страхованию вплоть до волны борьбы за гражданские права в 1960-х. Она вычищала города, подстегивая такое социальное явление, как бегство белых. Белое обеспеченное население слой за слоем формировало новые пригороды. Так называемое исключительное зонирование, которое на первый взгляд запрещает строительство определенных объектов на конкретной территории, имело более глубокую цель – исключение людей, не достигших определенного уровня дохода. Эта тактика применяется и сегодня. Чтобы не допустить малоимущих в какое-то сообщество, достаточно запретить строительство на данной территории многоквартирных домов или домов на несколько семей. Так и было сделано в новых пригородах. Специалист по стратегическому развитию городского пространства Тодд Литман подвел итог зонирования. Казалось, сегрегация стала естественным следствием свободного рынка, совокупным результатом множества индивидуальных решений о выборе места проживания. Вот только дома были отдельными, а их обитатели белыми. Благодаря невидимой руке государства. Удивительно, как, несмотря на любовь к свободе, американцы приняли ограничение своих прав на частную собственность в требованиях для жителей пригородов. Как только застройка жилого района завершалась и туда въезжали люди, он словно фиксировался, как на моментальном снимке, и больше не менялся. И как будто этого было недостаточно. В последние несколько десятилетий формировались ассоциации домовладельцев, стимулирующие жителей еще больше контролировать друг друга. Люди, по умолчанию ненавидящие власть, стали добровольно подчиняться новому уровню управления. Сегодня в небольших городках округа Сан-Хоакин расовая дискриминация проявляется не столь ярко, но своды правил ассоциации домовладельцев по-прежнему диктуют, что граждане могут делать со своей собственностью, а что нет. Памятка для рэпа-туристов. В ассоциации домовладельцев Brookside West Stockton'а есть постановление, обязывающее владельцев домов содержать свои газоны по стандартам, установленным правлением ассоциации. Тоже наблюдается по всей стране. Это быстро понимает любой, кто попробовал устроить комнату в подвале, или превратить гараж в кондитерский магазин, или выращивать пшеницу во дворе перед домом. Даже если ваш район не контролируется ассоциацией домовладельцев, достаточно одной жалобы, чтобы представители властей нагрянули к вам с проверкой и напомнили, что ваш дом вообще-то не ваша крепость. Немаловажно то, что идея пространственной сепарации на руку крупным ритейлерам и застройщикам, которым гораздо удобнее и дешевле реализовывать простые проекты на просторных и свободных участках, чем приспосабливаться к существующему городскому ландшафту. Десятилетиями они успешно лоббировали свои интересы ради налоговых льгот от властей, которым нужен новый бизнес. К этой теме я вернусь в главе 12. К концу 20 века принцип зонирования и правил землепользования и застройки настолько укоренился, что люди, финансировавшие и строившие большинство американских пригородов, почти забыли, как создавать что-то, кроме разросшихся пригородов, полностью зависящих от автомобилей. По словам Эллен Данхэм-Джонс, профессора архитектуры Технологического института Джорджии и соавтора книги «Реновация провинции», в сфере недвижимости свободного рынка не наблюдается уже лет 8-10, а поскольку строить как-то иначе незаконно, у любого, кто захочет внести изменения в зонирование, на согласование уйдет много времени. Для застройщиков время – деньги, поэтому подобные затеи редко удаются. Вместе эти правила и привычки привели к тому, что американский город стал не менее зонированным и статичным, чем любой город в СССР. Пригороды первой волны, те, что ближе к культурно-деловому центру, не становятся разнообразнее или плотнее. Развитие происходит на постоянно расширяющихся окраинах и за их пределами. Частично поэтому в области залива Сан-Франциско так мало предложений жилой недвижимости, что сотни тысяч работающих там людей, как члены семьи Строссер, вынуждены по 2 часа проводить в дороге на север, юг или восток. И новые застройки будут сопротивляться попыткам изменить их или приспособить к потребностям жителей. Когда свобода обретает другое имя. Реорганизация городов не состоялась бы без огромных денежных вливаний в строительство дорожной сети и автомагистралей. Программа растянулась не на одно десятилетие и требовала культурной трансформации той идеи, которая американцам была особенно дорога. Почти век назад они стали по-новому определять, что означает свобода в городе. Почти всю историю развития улицы были общим пространством. Дорога становилась рынком, детской площадкой, парком. Конечно, она была и главной транспортной артерией города, но тогда еще не существовало светофоров, дорожной разметки или пешеходных переходов. До 1903 года не имелось даже правил дорожного движения. Улица была для всех. В ее хаосе перемещались конные повозки и спешащие экипажи, царил сумбурный дух свободы. Легковые автомобили и грузовики начали прокладывать себе дорогу в городах через несколько лет после того, как Генри Форд наладил их массовое производство в Хайленд-парке в штате Мичиган. По словам специалиста по истории урбанистической культуры Питера Нортона, составившего карту трансформации американской дорожной культуры 1920-х, это привело к новому виду массовой смертности. За десятилетия более 200 тысяч человек погибли в ДТП в США. Большинство из них в городах. В основном это были пешеходы, половина из них – дети и молодежь. Поначалу в большинстве городов частные автомобили были встречены страхом и ненавистью. Их появление воспринималось как вторжение, несущее угрозу закону и порядку. Если водитель случайно сбивал пешехода, его окружала разъяренная толпа, обвинявшая не в нарушении правил, а в преднамеренном убийстве. Общество разом стало на защиту улицы. Полиция, политики, журналисты, родители выступали за регулирование допуска автомобилей на улице, запрет стоянки у тротуара, и почти все поддерживали ограничение скорости до 16 км в час. Автомобилисты легко не сдались и, объединившись с производителями и дилерами, развернули войну идей, которая полностью изменила городские улицы. Например, президент автомобильного клуба Chicago Motor Club Чарльз Хейс в разговоре с друзьями отмечал, что выход из ситуации – убедить горожан, что улицы предназначены для транспортных средств. Они отстаивали свое право на скорость. Они хотели больше пространства. Они мечтали, чтобы пешеходы, велосипедисты и пассажиры трамваев убрались с их пути. Американская автомобильная ассоциация назвала это новое движение «Мотордом». Автомобильное братство. Вот что говорил Нортон. Они должны были изменить представление о предназначении улицы. Это была настоящая культурная революция, которая должна была дойти до физических изменений улиц. Всего за несколько лет автовладельцам удалось этого добиться. Явление оказалось всеобщим. Движение «Мотордом» вступило в неравный бой. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что самый эффективный способ перевозки большого числа пассажиров в компактном и многолюдном центре города – трамваи и автобусы. В историческом деловом центре Чикаго трамвайная сеть занимала всего 2% дорожного пространства и перевозила 3/4 участников дорожного движения. Чем больше автомобилей появится на дорогах, тем медленнее станет движение для всех. Тогда автомобильные братья развернули психологическую войну под знаменами двух идеалов – безопасности и свободы. Во-первых, им было необходимо убедить общество, что ради безопасности нужно контролировать пешеходов, а не автомобили. В 1920-е годы клубы автовладельцев начали противостояние с городскими советами по обеспечению безопасности, выступая за то, чтобы переложить вину за ДТП с водителей на пешеходов. Переход улицы в неположенном месте предлагалось приравнять к преступлению. В 1922 году в Детройте компания Packard Motor установила гигантское надгробие памяти пешехода Джей Уокера. Он сошел с тротуара, не посмотрев по сторонам. В следующем году клуб автовладельцев Северной Калифорнии заплатил полиции за установку знаков, запрещающих переход дороги в неположенном месте. Когда в 1925 году один из руководителей американского автомобильного клуба М.О. Элдридж был избран руководителем службы регулирования движения в Вашингтоне, он отдал приказ полицейским арестовывать и отдавать под суд любого, кто пересекает улицу не по переходу. Десятки людей попали на скамью подсудимых. Суд освободил их только после того, как они согласились стать членами клуба осторожных пешеходов. Большинству пришлось смириться с тем, что улица уже не будет свободным местом для всех. По иронии судьбы, именно идею свободы отстаивали участники Мотордом. Американцы – нация независимых людей, хотя временами мы подчиняемся правилам и бюрократии. Наши предки прибыли в эту страну ради свободы и приключений, провозглашал Рой Чапин, президент Hudson Motor Company. Автомобиль дает нам чувство освобождения от этого давления на личность. Именно поэтому американское общество так быстро и безоговорочно его приняло. Чапин занял пост министра торговли при президенте Герберте Гувере. Автопроизводители и их сторонники в лице клубов владельцев лоббировали свои интересы в СМИ и городских мэриях. Они наняли инженеров для разработки проектов улиц, в первую очередь удовлетворявших требованиям водителей. В 1920-х годах при поддержке министра торговли США Герберта Гувера они проводили национальные конференции по безопасности на транспорте, вырабатывая общие правила дорожного движения, которые предписывали пешеходам и пассажирам общественного транспорта находиться в отведенном для них пространстве, например, на пешеходных переходах и трамвайных остановках. Когда в 1928 году правила были опубликованы, сотни городов их быстро приняли, чтобы внедрять передовой подход к мобильности. Они стали культурным стандартом, который десятилетиями определял местные законы. Футурама. Мир завтрашнего дня. Первым американцем, получившим докторскую степень в области развития транспортных систем, стал молодой ученый Миллер МакКлинток. После окончания учебы в Гарвардском университете в 1924 году он призывал ввести строгие ограничения для автомобилей в городах. Его постулаты были просты – эффективность, справедливость и скоростной режим. Но компания Studebaker предложила ему возглавить созданный при ее финансировании специальный фонд по вопросам транспортного развития. И взгляды МакКлинтока, который должен был заботиться о жене и маленьком ребенке, резко изменились. При поддержке Studebaker он стал авторитетом национального уровня и обучал первое поколение транспортных экспертов в США. Его видение городской ситуации совпадало с ожиданиями автопроизводителей, которые обеспечили ему финансовую поддержку. Когда в 1928 году он выступал перед Ассоциацией инженеров автомобильной промышленности и транспорта, его речь сильно напоминала речь Роя Чапина. «Наша страна была создана на основе принципа свободы. Сегодня автомобиль дает нам то, что стало неотъемлемой частью американского духа – свободу передвижения». В новом веке свобода обрела специфические черты. Это была возможность не перемещаться с места на место по своему желанию, а передвигаться очень быстро и без помех со стороны всего, что обычно происходит на улице. МакКлинток объявил, что врагом свободы были помехи. Народу нужны дороги без помех в виде перекрестков, припаркованных автомобилей и даже придорожных деревьев. В 1937 году в Детройте на национальной конференции по вопросам планирования МакКлинток представил свое видение. Город будущего, в котором жемчужного цвета небоскребы рвутся ввысь сквозь кружево скоростных эстакад и развязок в форме клеверного листа, девственно чистые от пешеходных переходов, магазинов, киосков или трамваев. Создание этих изображений, выполненных совместно МакКлинтоком и декоратором Норманом Беллом Гаддесом, профинансировано корпорацией Shell Oil. Позже они стали самыми убедительными инструментами пропаганды в истории городского планирования. Белл Гаддес расширил эту модель до размеров павильона Футурама, представленного на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Здесь посетители могли увидеть удивительный мир, в котором они будут жить в 1960-х годах, если города последуют принципам Мотордом. Посетители усаживались в подвесные кресла и проезжали над диорамой размером с футбольное поле, наблюдая, как игрушечные машинки сами курсируют между городом и пригородами. В завершении экскурсии посетителям предлагалось прогуляться по пешеходной дороге, поднятой выше уровня идеальной улицы с новыми автомобилями. Это был макет города эпохи автомобилей в натуральную величину. Будущее ожило благодаря спонсору выставки компании General Motors. Хотя модель представлялась как город мечты, рожденный свободным рынком, она до боли напоминала эскизы лучезарного города Ле Корбюзье. Сторонники двух в корне разных философских идей, увлекшись технологиями, произвели на свет одинаковое видение, основанное на принципе сепарации. При этом в Футураме подчеркивалась идея скорости. Ее глянцевые автострады позволяли перемещаться из упорядоченного городского ландшафта в нетронутые цивилизации окрестности. Казалось, модель подтверждала обещание Фрэнка Ллойда Райта, что быстрый город сделает обитателей свободными. Более 24 миллионов посетителей отстояли в очереди, чтобы увидеть будущее. Снимки павильона были растиражированы в прессе. Вся нация заразилась философией высокой скорости, которую продвигали спонсоры павильона. Серьезный культурный сдвиг в сторону образа жизни, неотъемлемой частью которого станет автомобиль, окончательно укоренился. Тем временем компания, созданная при поддержке GM, Firestone Tire, Philips Petroleum и Standard Oil, спешно скупала и демонтировала сотни частных трамвайных линий в десятках городов по всей стране. Теории заговоров утверждали, что это часть плана по уничтожению общественного транспорта, чтобы заставить людей покупать автомобили. Звучит правдоподобно, только в этом вряд ли была нужда. Важность трамвайного сообщения пошатнулась с изменением концепции улицы. Трамваи утонули в море автомобилей. Последний удар устаревшей концепции города нанесла сеть федеральных скоростных автомагистралей. В 1956 году для реализации закона о дорогах с федеральной поддержкой США миллиарды долларов были выделены на финансирование строительства новых скоростных автомагистралей, включая десятки широких дорог, ведущих в центры городов. Эта мера вместе с федеральными программами ипотечного кредитования и функционального зонирования, запрещавшего любую форму застройки, кроме пригородной, стимулировала американцев уехать из города и наказывала тех, кто оставался, тем, что автомагистрали пронизали городские районы от Балтимора до Сан-Франциско. Все, кто мог себе это позволить, переселились в пригороды. Движение «Мотордом» не было исключительно американским. В 1930-х годах Британская дорожная федерация начала свою просветительскую кампанию, в результате которой сотни земельных инспекторов и членов парламента отправились изучать систему автобанов в Германии и вернулись с карточками-подсказками, чтобы не забыть ничего из увиденного. Но полноценная кампания за скорость в британских городах развернулась только тогда, когда, как в США, ребром стал вопрос безопасности на дорогах. Инициатива шла сверху и была полна благих намерений. В 1963 году Министерство транспорта Великобритании обратилось к уважаемому эксперту в области городского планирования Колину Бьюкинену, чтобы он разработал рекомендации по обеспечению безопасности пешеходов от потока автомобилей, захватившего городские улицы. Бьюкинен подготовил свой отчет «Транспорт в городах», и его рекомендации странно напоминали Футураму, начиная со строгого функционального деления вдоль автомагистралей. Этот подход привел к тому, что пешеходы были загнаны на надземные тротуары и островки безопасности. Появились многочисленные бетонные ограждения и железные заборы. Словом, все, чтобы водители ощутили свободу, а у пешеходов и велосипедистов отпало желание передвигаться по городу. К сожалению, рекомендации Бьюкинена стали руководством к действию до конца века. Это привело к уничтожению сотен старых улиц и появлению новых. Система, воспроизводящая себя. Городу, как многим системам, свойственен аутопоэзис, то есть самовоспроизведение, которое можно сравнить с вирусным процессом проникновения, воспроизводства и расширения. Идея городской агломерации жива не только благодаря долговечности зданий, парковок и скоростных магистралей, каким бы непродуманным ни был проект, но и благодаря привычкам профессионалов в области градостроения. После того, как она была реализована в первых пригородах, она начала воспроизводить себя в разных планах. Не потому, что это лучший вариант для любого места, а из-за аутопоэзиса. При ограниченном бюджете градостроителям проще повторить то, что когда-то сработало. Их привычки постепенно оформились в своды правил строительства и зонирования, которые начали диктовать, как обустраивать новые районы. Система зонирования, основанная на принципе сегрегации и призванная не допустить проникновения промышленных зон в деревню Вагая в 1926 году, превратилась в национальный инструмент, а затем оформилась в стандартные, доступные для скачивания своды правил, которые продает частный онлайн-поставщик Municode. Ограниченные в средствах американские города сегодня могут получить через интернет свои правила использования собственности. А инструкции по проектированию дорог, разработанные техническими специалистами при финансовой поддержке Motordom, легли в основу руководства Федерального управления шоссейных дорог о единообразии средств организации и регулирования дорожного движения, своеобразной дорожной библии, по которой разработаны большинство проектов городских дорог в США. Вирус рассредоточенности поражал операционные системы городов одного за другим, и те, в свою очередь, начинали воспроизводить такую же ДНК. Быстрое, универсальное и, казалось, бесконечное воспроизводство этой модели долгое время было на руку многим. Этот процесс стимулировал период беспрецедентного роста благосостояния. Он обеспечил устойчивый спрос на автомобили, бытовую технику и мебель, подпитывавшие экономику производства Северной Америки. Он создал миллионы рабочих мест в сфере строительства и обернулся огромной прибылью для застройщиков. Больше людей, чем когда-либо в истории, получили возможность купить свой дом на собственной земле вдалеке от шума, суеты и экологических проблем большого города. Если бы Эндрю Мернс, религиозный деятель, изучавший жизнь лондонских трущоб в 1883 году, принял участие в рэпа-туре, он счел бы увиденное безоговорочной победой над негативными сторонами городской жизни. Он отметил бы отсутствие запаха канализации, перенаселения, сажи в воздухе, разных паразитов. Он пришел бы в восторг от широкой лужайки перед домом, обилия солнечного света, спокойствия, системы водопровода и личного пространства, доступных каждой семье. Он оценил бы царящую вокруг тишину. Он воспринял бы модель городской агломерации как величайшее достижение. Возможно, он не понял бы, что наблюдает другую крайность. Он не увидел бы экономический и социальный упадок, вызванный геометрией расстояний. Или насколько негативно модель разрастания пригородов сказалась на развитии всех остальных частей города. Она основывалась на принципе зонирования, который заморозил развитие пригородов первой волны вроде Пало-Альто, где Нэнси Строссер вырастила своих детей, но где ни она, ни ее дети, ни ее внуки больше не смогут позволить себе жить. Эта модель негативно сказалась на городах, где все системы стали заточены под скорость. Не только в ближайших пригородах, изрезанных сетью магистралей, но и на улицах, где светофоры, дорожное покрытие, тротуары перепроектированы для удобства автомобилистов, а не местных жителей. Разрастание пригородов привело к тому, что в выигрыше оказалась только одна сторона. Малоэтажная застройка обеспечивает жильцам личное пространство и определенный уровень материального комфорта, а негативная нагрузка на город растет. Эти факторы проявляются по-разному. Бруклинцы просыпаются на рассвете от звуков автомобильных гудков. Жители Кракова или Шанхая, если решают прогуляться до работы пешком, вынуждены дышать выхлопными газами. В некогда тихих внутренних пригородах Лос-Анджелеса детям запрещают играть на улицах из-за вереницы автомобилей, которые пытаются объехать загруженные участки шоссе. На долю жителей бедных районов города, о которых муниципальные власти и состоятельные граждане забыли полвека назад, остаются забытые школы, заброшенные общественные места и обескровленная система общественного транспорта. Модель рассредоточенного города опустошает муниципальный бюджет. Все налоги направляются на строительство и поддержание дорог, водопроводной и канализационной систем, а также других коммунальных услуг для жителей дальних пригородов. Почти ничего не остается на общие объекты социальной инфраструктуры, делающие привлекательной жизнь в городских районах. Тот факт, что горожане в США говорят о более низком уровне удовлетворенности и более слабых социальных связях, чем жители пригородов, свидетельствует не о превосходстве рассредоточенной модели, а о ее негативных побочных эффектах системного характера. Сегодня новое поколение урбанистов противопоставляет модель агломерации модели вертикального города и утверждает, что физическая и культурная плотность Манхэттена или Гонконга предлагает модель устойчивого развития в будущем. Но стремление к счастливому городу не означает выбора между центром или окраинами. Большинство городов с нынешней транспортной обстановкой, уровнем шума и экологическими проблемами отвечает потребностям людей так же плохо, как и пригороды. Нужно изменить как сам ландшафт в городе и пригородах, так и способы связи между ними. Чтобы определить, к чему мы стремимся, нужно понять, как места, пейзаж, архитектура, способы передвижения влияют на ощущения и здоровье людей, как контролируют их поведение. Но главное, необходимо понять, как люди воспринимают городское пространство и принимают решения о своем месте в нем.